Натаниэль переваривал новые сведения. Ага, получается, этим утром он допустил целых два промаха. Вначале ушел из лагеря без оружия, а потом пытался убежать от медведя. То же самое с индейцами, продолжал Эзекиэль. Никогда не показывай, что ты струсил, или пожалеешь, что появился на свет. Индейцы превыше всего ценят храбрость и мужество, поэтому они придают столько значения подсчету ку. Подсчету чего? Ку. Чтобы снискать боевую славу, индеец должен подойти к своему врагу вплотную и коснуться его рукой, оружием или специальным жезлом. Так он доказывает, что он настоящий мужчина и храбрый воин. Каждый раз, когда индеец касается врага, он засчитывает себе ку. «Я не понимаю», — сказал Натаниэль, — «что такого особенного в том, чтобы коснуться своего врага?» «По индейским понятиям, для того, чтобы убить врага издалека, застрелить из лука, ружья, особой храбрости не надо. Храбрость в том, чтобы встретиться с противником лицом к лицу и убить его копьем, ножом или в рукопашном бою», — объяснил Зик. «Поэтому самыми достойными считаются те воины, у которых больше ку». «А я думал, они убивают просто так, для удовольствия». Эзекиэль посмотрел на племянника. «Индейцы — люди дикие, но не дикари. Неважно, что ты вычитал про них в газетах». «Ты так говоришь, будто восхищаешься ими». «В них есть чем восхищаться. Ты сам увидишь». Зик пришпурил лошадь. Через два часа они остановились у небольшого ручья. Близ воды росли кедры. Натаниэль сел и привалился к стволу одного из них, радуясь, что может хоть немного отдохнуть. Зик, приложив ладонь ко лбу, напряженно вглядывался вдаль. «Кто-нибудь из твоих друзей погиб от рук индейцев?» — спросил Нат. «Года полтора назад трое моих близких друзей попали в засаду, устроенную черноногими неподалеку от слияния Миссури и Джефферсон. Двое, когда их нашли, были так утыканы стрелами, что стали похожи на дикообразов, а с третьего индейцы сняли скальп». «Как вы об этом узнали?» «Третьего, Гриньона, черноногие отпустили, потому что, когда его пытали, он не издал ни звука, как они над ним не издевались. Такие уж у них традиции, племянник. Так вот, они пустили его по лесу, раздетым догола, без еды и оружия, даже ножа с собой не дали. Велели передать, чтобы белые держались подальше от их земли». «Что с ним стало?» «Через три дня ему удалось добраться до лагеря трапперов. Бедняга был на последнем издыхании, ноги сбиты в кровь. Люди пытались ему помочь, но было слишком поздно. Он умер через два дня». Натаниэль сдвинул брови. «Подожди, ты говорил, ему сняли скальп. Почему же он не умер сразу?» «Само по себе, это не смертельно. Будешь ты жить или нет, зависит от того, что с тобой индейцы проделают до того, как содрать скальп, или после». «Чудовищно! Остаться без скальпа еще не самое страшное. Бывает и хуже». «Еще хуже?» — ужаснулся Натаниэль. Закрыв глаза, он представил свой собственный окровавленный скальп. Его передернуло. «Поверь мне, индейцы — только одна из опасностей, которые подстерегают тебя на Диком Западе. Два года назад 160 человек выехали из Санта-Фе, чтобы поохотиться в южной части Скалистых гор. Обратно вернулись 16». Натаниэль замер. «Всего 16? А что стало с остальными?» «С кем-то, вероятно, расправились индейцы. Другие, наверное, умерли от какой-нибудь болезни. Кого-то укусила змея, кого-то порвал гризли. Мало ли что может с человеком произойти в горах». «На Диком Западе так опасно, а люди все равно едут. Что их тянет?» Зик вздохнул. «Многие задавались этим вопросом. Когда-нибудь ты сам поймешь». «Вряд ли. Я не собираюсь здесь задерживаться». «Кто знает, племянник, кто знает». Натаниэль закрыл глаза и стал думать об Аделине. Перспектива провести вдали от нее целый год с каждым днем нравилась ему все меньше. 12 долгих месяцев в горах с дядей. Чем дальше, тем чаще Натаниэлю приходило в голову: если он доживет до встречи с Аделиной, это будет просто чудо. Да, он хочет стать богатым, но отдавать жизнь за золото? Готов ли он умереть за любовь Аделины? Имеет ли это смысл? «Нат!» — Резкий окрик вывел Натаниэля из задумчивости. Он открыл глаза. Дядя указывал на еле различимое пятнышко на горизонте. «Что это?» — спросил Нат. «Садись в седло, надо сматываться. У нас на хвосте индейцы». Услышав дядины слова, Натаниэль моментально позабыл о боли. Залезая в седло, он побил рекорд быстроты. Зик некоторое время всматривался в прерию, потом оседлал лошадь и погнал ее через ручей. «Это шаены?» — спросил Натаниэль. Он скакал слева от дяди. «Слишком далеко, не разобрать», — ответил Зик. «А ближе, надеюсь, мы их не подпустим». Они скакали, что есть мочи, около получаса. Спугнули большое стадо антилоп и молодого волка. Вскоре показался низкий холм, вернее, даже не холм, а пригорок, поросший редкой травой. Иезекииль взобрался вверх по пологому склону. Нат последовал за ним и, остановившись на гребне холма, поглядел на восток. По прерии, поднимая пыль, скакали 8 всадников. С первого взгляда было ясно, что это не белые. «Черт!» — крикнул Зик. «Мы попали в переплет!» «Остановимся?» «Куда денешься?» — ответил Зик. «Мы не сумеем от них оторваться. С лошадьми Ганта и его дружков нам от погони не уйти». «Тогда, может, бросить их? Индейцы возьмут лошадей себе и оставят нас в покое?» «Я бы не стал на это рассчитывать. Знаю одного парня, который так сделал. Индейцы забрали лошадей и продолжили погоню. Гнались за ним до ночи. Он еле ноги унес». «Что же делать?» Иезекииль тщательно осмотрелся по сторонам, что-то бормоча себе под нос. Вокруг простиралась прерия, плоская, как блин. Безбрежное море травы, без единого деревца. Спрятаться негде. «Придется драться!» Дядя слез с коня и принялся тщательно проверять свой хоукен. Натаниэль тоже спешился и стоял, глядя на крошечные фигурки вдалеке. И они быстро росли. Натаниэль прикинул, что индейцы будут на холме самое большее через 5 минут. «Если нас совсем прижмут, застрелим лошадей и используем их в качестве заграждения», — предупредил Зик. «Убить лошадей?» — растерялся Нат. «По-твоему, лучше, чтобы нас убили индейцы?» «Нат, заруби себе на носу. На Диком Западе лошадь не четвероногий друг. Никогда не привязывайся к своему коню. Возможно, в один прекрасный день тебе придется его съесть». «Ни за что», — заявил Натаниэль, поглядев на свою кобылу. «Если проголодаешься, съешь ее и пальчики оближешь», — заверил дядя. «Конина ничем не хуже другого мяса». «Надеюсь, мне никогда не придется так голодать». Иезекииль мерил холм шагами, держа карбин наперевес. «У нас есть преимущество перед этими чертями. Они видят, что нас двое, и считают, что у нас только 2 карабина. А у нас целых 5 штук, плюс пистолеты. Наши и те, что достались в наследство от Ганта и компании». Зиг засмеялся. «Да, сэр, мы приготовили индейцам сюрприз. Они не скоро его забудут». «А вдруг у них тоже ружья?» «Вряд ли. Индейцы предпочитают убивать стрелой, копьем или томагавком. Ружья есть у немногих, да и те мазилы». «Надеюсь, ты окажешься прав». «Не волнуйся ты так, племянник. Дольше проживешь». Натаниэль вяло кивнул. От страха все же засосало под ложечкой. «Индейцы!» В Нью-Йорке Нат много читал о леденящей кровь жестокости дикарей, скальпировании и других, не менее страшных обычаях, которые в ходу у диких племен, в обширных, неисследованных землях, к западу от Миссисипи. Он и представить себе не мог, что наступит день, когда придется сражаться с индейцами не во сне, а наяву. «Что я здесь делаю?» Снова и снова спрашивал он себя, глядя на то, как индейцы скачут к холму. «Сделай вид, что не боишься», — посоветовал Зик. Натаниэль заглянул дяде в глаза. «А ты? Ты боишься смерти?» «Не особо. На Западе ты постепенно привыкаешь к смерти. Начинаешь воспринимать ее как спутника в своих странствиях. Когда знаешь, что конец может наступить в любой момент, что смерть ходит за тобой по пятам, вроде как смиряешься с мыслью о ней. Нет, я не желаю умирать. И буду до последнего бороться за жизнь. Но, если честно, не сказал бы, что боюсь смерти». «А я боюсь», — промолвил Натаниэль. «Бояться не стыдно. Стыдно быть трусом. Главное, не позволяй страху себя победить. Ты сможешь одолеть страх, если постараешься», — сказал Зик. «Кстати, ты извлек урок из истории с Гантом». «Урок? Когда жизнь висит на волоске и остается только уничтожить врага или погибнуть самому, страх испаряется, как роса под лучами солнца». Иезекииль посмотрел на лошадей. «Принеси оружие и положи здесь, чтобы было под рукой, когда начнется заварушка». Сложив карабины и пистолеты в ряд на земле, Натаниэль поднял глаза. Индейцы были не более чем в 500 ярдах от холма. «Черт!» — воскликнул Зик. «Что? Это не Шайен и Нат!» «А кто?» «Кайова!» — досадливо сплюнул Зик. Его лицо приобрело суровое, жестокое выражение. «Обычно они не забираются так далеко на север. Наверное, искали лагерь шайенов, чтобы на него напасть, а наткнулись на нас». «Они не из мирных племен?» «Скажу тебе так, самоубийца и то не повернется спиной Кайова». Натаниэль облизал пересохшие губы и положил палец на курок карабина. «Шайена и Кайова враждуют давно», — продолжил Зик. «Постоянно нападают друг на друга. Шайены убивают Кайова. Кайова, ясное дело, мстят. Так что вражде нет конца». Он помедлил. «Попомни мои слова, рано или поздно. Шайена и Кайова сотрут друг друга с лица земли». Едва слушая, Натаниэль с тревогой и страхом следил за Кайова. «Это и погубит индейцев», — задумчиво проговорил Зик. «Что?» «То, что они постоянно воюют друг с другом. Они не смогут объединиться против белых». Натаниэль открыл было рот, собираясь спросить, зачем индейцам объединяться, если белых за Миссисипи раз-два и обчелся. Но слова застряли в горле. Индейцы остановились. Один из воинов отделился от соплеменников и погнал лошадь прямо к холму. «Запомни, Нат!» — предостерег Зик. «На кону твоя жизнь! Один неверный шаг! И пожалеешь, что тебя не съел медведь!» Глава 13. На расстоянии 200 ярдов от Натаниэля и Зика Кайова пустил лошадь шагом. Он приближался к холму с настороженным видом, сжимая в руке копье. Натаниэль вскинул карабин, но дядя рукой отвел ружье. «Не сейчас, племянник. Он хочет говорить. Я поеду и узнаю, что ему надо». «Это не опасно? Сам он ничего не сделает». Зик зашагал к лошади. «А мы узнаем, что у этой шайки на уме». Дядя прыгнул в седло и поехал вниз по склону. Натаниэль впервые за все время путешествия осознал, как сильно он зависит от дяди. В одиночку он не продержался бы и неделю. Натаниэль напряженно следил за тем, как сокращается расстояние между дядей и Кайова. Юноша поднял карабин и приготовился стрелять. В шагах в 10 друг от друга Зик и представитель индейцев остановились и стали разговаривать на языке жестов. Переговоры продолжались несколько минут. Наконец, Кайова злобно махнул рукой, ударил лошадь пятками в бока и галопом поскакал обратно к соплеменникам. Иезекииль вернулся на холм. «Что случилось?» — с тревогой спросил Нат. «Мне выпала честь познакомиться со всадником грома, воином Кайова, отличившимся во многих боях», — сказал Зик, спешиваясь. «Как я и предполагал, Кайова ищут лагерь шайенов. Всадник грома не ожидал, что встретит здесь белых, и спрашивал, нет ли с нами кого-то еще. По-моему, он не верит, что мы вдвоем». «Только об этом и говорили?» Зик нахмурился. «Не только. Он потребовал, чтобы мы в обмен на лошадей отдали ему наше ружье». «И что ты ему ответил?» «Послал есть медведя». «Есть медведя?» — удивился Нат. «Кайова не едят медвежатины. Это для них табу, как для шайенов собачье мясо. Послать всадника грома есть медведя — все равно, что белому сказать «проваливай к чертям». «И что теперь?» «Готовиться к бою». Натаниэль посмотрел на индейцев. Разговаривая с другими воинами, всадник грома несколько раз махнул рукой в сторону холма. Натаниэль окинул взглядом лежащие на земле карабины, нащупал пистолеты за поясом. Снова придется убивать. Вот сейчас юноша горько пожалел, что покинул Нью-Йорк. Как было бы здорово оказаться сейчас дома. Да что уж там, хоть в конторе зануды Татла. «Идут!» — ровным голосом сказал Зик. Всадник Грома и остальные семеро поскакали к холму, издавая душераздирающие вопли, злобно улюлюкая и потрясая оружием. «Целься как следует!» — велел Зик. «Перезаряжаться времени не будет! Нельзя терять ни единого выстрела!» Натаниэлю пришлось сделать усилие, чтобы подавить дрожь. Он прижал к плечу карабин, не понимая, как дяде удается сохранять хладнокровие. Каёва были примерно в 200 ярдах. Натаниэль ждал, пока они приблизятся на расстояние полета пули. Только бы не промахнуться! Прицелившись в одного из всадников, Натаниэль выждал еще немного, чтобы стрелять наверняка. Прогремел выстрел. Один из воинов, взмахнув руками, на полном скаку свалился с лошади. И остальные тут же развернули коней и направились к упавшему. «Может, это охладит их пыл!» — проронил Зик, перезаряжая карабин. Уверенности в его голосе не было. «Зачем они так кричат?» — пробормотал Нат. «Это боевой клич. Индейцы вопят, как оглашенные, когда идут в атаку, чтобы лишить врагов присутствия духа. Надо признать, в них это хорошо получается!» Зик улыбнулся. «А ты неплохо держишься. Я пока еще ничего не сделал. У тебя есть шанс проявить себя!» — хмыкнул Зик, кивая на индейцев. У Натаниэля перехватило дыхание. Каёва снова пошли в атаку. Они галопом скакали к холму. Нат прицелился, выбрав воина с перьями в волосах. «Нельзя терять ни единого выстрела. Промах может стоить ему жизни». Нат старался держать карабин как можно тверже, чтобы ствол не дрожал. Прицеливаясь, он сделал поправку на траекторию полета пули и ветер, как учил дядя. Юноша уже готов был нажать на спуск, но тут Каёва сделали хитрый маневр. В первый момент Натаниэлю показалось, что индейцы падают с лошадей. Каждый из воинов, скользнув вниз, вытянулся вдоль корпуса бешено скачущей лошади, одной ногой цепляя за спину животного. Таким образом, индейцы практически не подставляли тело под выстрелы, и попасть в них теперь было почти невозможно. Иезекиэль нажал на спуск. Нат похолодел. Ни один из Каёва не упал. Дядя промахнулся. «Черт!» — выкрикнул Зик. Он бросил Хоукан и схватил запасной карабин. «Давай по лошадям, Нат! Пали по лошадям!» «Убить лошадь?» Натаниэль помедлил, но, представив, что его ждет, если Каёва в полном составе доберутся до холма, быстро прицелился в одно из животных и нажал на спуск. Раненая лошадь взвилась на дыбы, и наезднику пришлось выпрямиться, чтобы не свалиться на землю. Похоже, выстрел не причинил животному серьезного вреда. Лошадь снова понеслась к холму. «Стреляй! Не останавливайся!» — выкрикнул Зик.